Когда в 1711 году шведы переправляли пленных на шхуне в другое место, Яков Долгорукий организовал захват этой шхуны. Пленные обезоружили охрану, загнали ее в трюм и повели корабль в Ревель. С тех пор он занял одно из первых мест в Сенате, за что его всячески подсиживали Меньшиков и другие. Долгоруков часто пользовался своим положением. Не стеснялся находить изъяны в указах Петра и заметно истощил его терпение. Однако порвать указ такое не могло сойти даже ему с рук. Сенаторы ждали. Начал Долгоруков неожиданно. «Не верю я, государь, что ты хочешь поступить, как Карл XII». «Что ты имеешь в виду?» «То, как он разорил свою страну. Это ты про что? Кто более других пострадал от войны? Кто? С каких мест более других брали в солдаты? С каких брали людей строить Петербург? С новгородских и петербургских они обезлюдили». С этим Петр должен был согласиться. «Почему бы нам не взять работников из других губерний, понемногу, с каждой, чтобы урону не нанести?» И тут была его правота. «Есть еще шведские военнопленные, тысячи их, почему не послать их канал копать?» Твердо и бесстрашно Долгоруков излагал свои предложения, знал, чем рискует, нельзя было дрогнуть. Петр медленно остывал. «Все это правильно», — сказал он. «Но это не значит, что можно рвать указ, подписанный мной». Князь вину признал. Хотел как-то остановить поспешное решение, ничего другого не нашел. Постановление царь пересмотрел. Шведских военнопленных послали на строительство канала. «Я часто не могу сдержаться. Так ты мне спорами своими досаждаешь», — впоследствии сказал Петр. «Но вижу, что ты меня и государство верно любишь». Долгоруков и позже не унимался. Выступил против повеления Петра о поставках муки для флота. Назвал указ необдуманным. Следует не издалека везти муку, лучше обменять ее излишки у сенаторов на урожай будущего года. Князь вынуждал Петра поправлять свои решения. Это раздражало царя. Как бы ни стремился Петр к пользе государства, все равно раздражало. Существует и более драматическая версия случая с разорванным указом. Петр приехал в Сенат, узнал про выкатку Долгорукова, послал за ним. Князь нашли в церкви, привели под государевы очи. К тому времени Петр раскалился до предела. Он схватил князя за ворот, замахнулся на него кортиком, угрожая смертью за преступление против достоинств монарха. — Рази! — холодно отозвался князь. — Ты будешь Александр, я Клит. Классическая история с Клитом была известна и Петру, и многим сенаторам. Полководец Клит, близкий друг Александра Македонского, спас ему жизнь в битве при Гранике. Однажды Клит заспорил насчет восточной политики. Александр в порыве гнева заколол его кинжалом. Сравнение охладило Петра. Он потребовал объяснений, выслушал, поблагодарил за разумное дерзновение во имя пользы государственной. Разорванный указ велел хранить в Сенате на память векам. Сохранили? Где там? У нас ничего такого не сохраняют, следов не найти. Эта версия поярче. Да, анекдот любит заострение. Зачем было сохранять указ? Может, Петр призывал сенаторов к критике? — И что подействовало? — профессор хмыкнул. Волочков промолчал. — Нет, боялись, предпочитали помалкивать. Долгоруков так и остался в памяти чуть не единственным, кто осмеливался. Дремов потер руки, с удовольствием приступая к своей роли. — Позвольте вам, Виталий Викинч, предложить другую отгадку. Чтобы самодержец призвал к критике, такого не было и быть не могло. Не казнил, и за то спасибо. Сенаторы свое дело знали. Долгорукову с рук сходило, потому что один единственный нашелся такой отчаянный старик. Появись еще несколько, Петр живо приструнил их. Садил бы на кол, пусть оттуда критикуют. Нет ж, если ты самодержцем работаешь, изволь сам решать. Порванный указ хранить следовало, знаешь зачем? Дремов встал и торжественно провозгласил.